Глава 4. Как говорится, что не рожа, то Сережа. Вот только рожи у Сереж были все как на подбор цыганские и дюжи мне знакомые. На москвиче подвалили те самые утырки, с которыми у меня конфликт случился на вещевом рынке. Даже хмырь, которому я ногу прострелил, и тот здесь нарисовался. Нога у самого перемотана, хромает, но явился, не запылился, сука такая. Ну ничего, и вас вылечим, обращайтесь. Шли цыгане явно по мою душу, по направлению к дому, на окна второго этажа поглядывая, где свет как раз горел, и тихая музычка играла. Я за происходящим с выбранной позиции из будки телефонной наблюдал, обзор отсюда больно замечательный. Подойдя ближе к дому, цыгане разделились. Трое, включая раненого козла, в подъезд пошли, и один встал у окна. Видимо, решили подстраховаться, на случай, если я решу оттуда сигануть. Ну-ну, стратеги, блин. Тот, что у окна стоял, не мог не обратить внимания на бессознательную тушу в облаке стойкого перегара. Это Макс, типа, прилег покемарить возле палисадника. Цыган внимательно посмотрел на алкаша, ближе подошел, ногой пнул. «Слышь, алкаш, вали отсюда по-хорошему», – выдал цыган. Промычал Макс что-то несвязное. Я, дождавшись, когда троица Ромалов скроется в подъезде, вставил в рот пальцы и свистнул, подавая сигнал. Началось. Макс резко ожил, схватил за грудки склонившегося над ним цыгана, пытаясь его завалить на землю. Координация у мужика после выпитого плыла, поэтому получалось так себе. Цыган встрепенулся, попытался высвободиться. Но вышедший из-за угла дома второй алкаш заковылял в сторону борющихся и тюкнул его каким-то дрыном по темечку. Аккуратненько так, чисто чтобы обезвредить, но не убить. У цыгана что-то нечленораздельное изо рта вырвалось от изумления, и он завалился лицом в палисадник, повиснув на заборе в позе страуса, жопой кверху, головой вниз. Поднявшийся Макс, который, если и был под шофе, но на ногах вполне крепко стоял, пнул цыгана ногой под зад, и тот окончательно перевалился через забор. Видно, его теперь не было, палисадник был изрядно заросший. Но для порядка алкаши цыгана еще сверху цветочками прикрыли. Пусть отдыхает. Сами, как вышибалы на входе в ночной клуб, встали у стеночки. «Хорош, мужики, отлично сработали, все как я просил, думал не справиться». Понятное дело, именно за такой помощью я и обратился к алкашам, смекая, что следом за бабой-цыганкой мужики придут. Пришлось мужикам еще целых 3 бутылки водки пообещать, но ничего, заслужили. Третий алкаш, поднявшийся со скамейки в беседке, меж тем последовал за троицей Ромалов в подъезд. Я, выйдя из телефонной будки, крался следом, жестом показывая Максу, чтобы он шел за мной. «Цыган трое, нас тоже, пусть будет для равного счета». У подъезда мы встретились, внутрь зашли. Алкаши на лицо маски надели по моей просьбе, то есть футболки свои на голову намотали. Я тоже решил лицо спрятать. Мою внешность эти зелебобы, если и помнили, то наверняка смутно. Дело-то в темной рыночной подворотне происходило. Втроем мы поднялись на второй этаж, цыгане уже зашли в квартиру, по-хозяйски так и без стука, желая меня застать врасплох. Дверь я оставил открытой, чтобы этим товарищам не пришло в голову ничего ломать, а то мне потом еще хозяйка пистонов вставит. Возни с мебелью мне вполне хватит. А вот хренушки им вместо десерта. Я с подкреплением проник в квартиру следом, закрыл за собой дверь и дважды провернул ключ в замке. Цыгане к этому моменту разбрелись по помещению. Один в зал пошел, другой в ванную, третий на кухню. Искали, куда я запропастился, чтобы счеты свести». И когда замок щелкнул, отделяя нас 6 от остального мира, эти бедолаги разом обернулись на звук. Глаза у гостя на лоб полезли от изумления. Мало того, что я не один был, так еще и мы на такую случайную встречу не с пустыми руками пришли, в масках. У Макса прутик в руках металлический припасен, у второго алкаша черенок заготовлен. Я только налегке падал этих голыми руками перед душу. «Здорово, проказники! Что, никого нет дома?» «Ты кто такой?» «Дед Пихто!» Продолжить диалог собеседники не успели. Я говорил эти слова, уже подступая к тому самому раненому ублюдку. Мало ему зарази прилетело тогда на рынке. Еще хочет добавочки. Хлюп! Это так нос у него отреагировал, когда я с размаху ему лбом по переносице врезал. Резко подошел и вмазал. «Больно, сука, да?» «Знаю, что больно, но это я еще базар не начинал». Цыган зашипел, падая на пол и пряча морду в ладонях. Из кармана у него нож торчал, которым он как раз со мной вопрос собрался решать. Макс со своим корешем принялся обхаживать черенком и прутком двух других козлов. Удар у алкашей был крепкий, за второго адепта не знаю, но Максимка-то прежде на заводе работал, железяки таскал, силы еще не растерял и не пропил. Уработали гопоту быстро, не прошло и 10 секунд. Кстати, эти утырки, в отличие от Хромова, ножики свои успели вытащить, но в ход не пустили, слишком внезапным был наш напор. Начали было верещать, чтобы сигнал дать своему брату, который на стреме стоял. Да тот, если бы и захотел, не услышал. Цветочки в палисаднике мордой в землю стерек, занят был дюжа. Повезло, конечно, ему куда больше, хотя садовнику тоже вполне доходчиво объяснили, что ведет он себя нехорошо. А для корешей его у меня, помимо воспитательной беседы, кое-чего поинтереснее было припасено. В общем, теперь все трое цыган лежали на полу моей квартиры. Макс с друганом ножики себе забрали. По карманам, конфискация имущества. Я же для порядка у Хромова нож тоже забрал, дабы неповадно было. «Тащите этих говнюков сюда», – распорядился я, но спохватился. «Надорвутся мои новые друганы. Хотя погодите, давайте помогу». Сходил на кухню, за шиворот одного в зал отволок, потом за вторым вернулся. Теперь все трое полусидели, полулежали в центре комнаты и испуганными глазами на меня таращились, понимая прекрасно, что я главный в этой кутерьме. Но, судя по их взглядам, ни хрена они меня не узнали за маской-то. «Ну какого хрена он своей кровякой линолеум засрал?» — раздосадованно всплеснул руками Максимка, видя, что Хромой вымазикал пол кровью из разбитого носа. Второй алкаш, который разделял мнение Макса, подошел к Хромому и с размаху ему за трещину в затылок почти влепил. Почти, потому что не успел, так как я аккуратно, но твердо перехватил его руку. «Я сам, не трогай, а то потом к ментам побегут», – пояснил я. «Кто к ментам? Слышь, ты за базаром следи, фраер!» – было загундел через сломанный нос Хромой цыган. «Кто такой будешь?» Может, смекнул по моей реакции, что я настроен на диалог, раз голос прорезался. Думал, похоже, что я слабину дал, раз сразу их в расход не пустил. А такого типа люди как делают? Пытаются сразу на агрессию перейти. Вдруг прокатит морально оппонента продавить. Вот только когда ничего не получается, они выглядят довольно жалко, потому что агрессия в обратку летит. Я никакой слабины давать не собирался. Просто не хотел, чтобы алкаши больше нужного руки пачкали за водяру. И на статьи нехорошие наматывались. У меня-то уже руки были испачканы по самые плечи, переживать абсолютно не за что. Поэтому, наклонившись вперед, к Хромому, я внимательно посмотрел ему в глаза. «Ты с какой целью интересуешься, козел?» – процедил я. «Пошел ты!» – с трудом выдавил он, за сломанный нос держась. «Мужики, там, кажется, паяльник у хозяев лежал», – бросил я сегодняшним подельникам. У цыгана глаза на лоб полезли. С паяльником в 90-х не шутят. Вернее, всякие шутки плохо заканчиваются. И судя по их реакции, они прекрасно об этом знали не понаслышке. «Тебе зачем паяльник?» Аж заикаться цыган начал. «В одно место тебе засовывать. Я плечами пожал, делая такое выражение лица, будто мне абсолютно фиолетово, и для меня манипуляции с паяльником – повседневная обыденность. Конечно, никакие паяльники никому я засовывать не собирался. Просто хотел припугнуть борзых гостей, чтобы скромнее себя вели. И, продолжая спектакль, к алкашам повернулся. Не в службу, а в дружбу. Включите чуточку погромче магнитофон и прикройте окно, чтобы народ воплями не пугать», – распорядился я. Мои подельники встрепенулись. Кому куда идти, даже друг от друга, как два болванчика стукнулись. Хорошо, что не упали. По итогу Макс пошел окно закрывать. Я обратил внимание, что он уже успел подмотать ключи от москвича у одного из цыган. Красава! Так вот эти самые ключи Максимка из окна скинул, в руки своему корешу-собутыльнику. Неужто автомобиль у цыган собрались отжать? Закрыв окно, он и занавеску задернул. Потом подошел к магнитофону и сделал громче осенний поцелуй Аллы Пугачевой. Его собутыльник утюг притащил. «Пойдет», – пробубнил он. «Ага, в розетку воткни, пусть прогреется». Ну а дальше я наблюдал за тем, как мои гости в лицах переменились, когда увидели утюг. Я еще как будто ненароком рукой с кольцом кладбищенских повертел. И, кстати, его появление впечатлило цыган куда больше, чем развлекательная программа с утюгом. Исход оказался неожиданным для меня самого. Завидев кольцо на моей руке, Хромой вдруг затарахтел без умолку, как баба базарная. «Брат, не знал, что ты здесь будешь. Брат, мы лоха пришли щемить. По наводке. Думали, что он здесь живет. Ошиблись, походу. Верь мне, брат!» «По какой наводке? Какого лоха?» — строго спросил я, сохраняя инкогнито, но утюг из рук не выпускал. «Да зацепились с одним на рынке. Ну а он следом выдал то, чего я совершенно не ожидал от него услышать. «Он на склады рыночные полез, героин украл, бабки на следующей неделе будут, брат, я из-под земли достану, отвечаю, я же Карену сказал, что отдам». У меня глаза на лоб полезли от услышанного, занимательно получалось. Похоже, цыгане, завидев кольцо на моей руке, перепутали меня с людьми Карены, который наркотой барыжил. Судя по всему, те тоже кольца носили, раз хромой обознался. И выходит из его слов, что цыгане делали с этим самым Кареном сомнительный бизнес, распространяли наркоту. Вот ублюдки, они не только простых горожан обувают, так еще и наркоторговцы, блин. Хотя нашел чему удивляться. Но куда больше меня смутили слова цыгана о том, что я, как они считают, украл у них со склада партию героина, бабки за которой цыгане еще торчат армянину. Неожиданный поворот. Это кто же из меня крысу сделал под шумок и реально товар увел? Цыган меж тем понял, что я подвис, и интерпретировал это по-своему. Пытаясь закрепить свой успех в переговорах, вдруг встал на колени, вытащил крест и начал креститься, одновременно мне кланяясь чуть ли не в ноги. «Мамой клянусь, деньги отдам! Не убивай, брат! Дети у меня! Женщина вдовой останется!» Второй его дружбан вовсе начал мне вены показывать, что чистый, и героин они не на себя спустили, покайфовать, а в дело. Видимо, водился за этими мужиками грешок. Третий цыган наблюдал за происходящим со соловелыми глазами, как будто все-таки вмазанный. Информация, которую мне хромой, как на блюдечке преподнес, действительно давала пищу для размышления. Покусывая губу, я подошел к магнитофону, звук прикрутил. «Слышь, мужики, пойдите-ка перекурите, мне с дорогими гостями переговорить надо». Я понимал, что алкаши, которых я для массовки, по сути, взял, уже и без того больше нужного услышали, и такая информация могла для них боком вылезти. Поэтому пусть пробздятся, мне от потрепанных цыган уже ничего не будет. Они еле шевелятся и перепуганы до смерти. Алкашам явно понравилась роль гангстеров на себя примерять. Согласились они и охотно из квартиры вышли, оживленно переговариваясь, дескать, на улице целый москвич ждет. Ну а я, оставшись с цыганами, с глазу на глаз, задал им несколько вопросов по сложившейся ситуации. Теперь уже они отвечали куда охотней, понимая, что от этого зависит их дальнейшее времяпрепровождение на этой бренной земле. Предположу, что люди Карены, будь они действительно на моем месте, вообще бы не выбирали методов, и в отличие от меня, не ограничились бы воспитательной беседой и размахиванием утюгом. Вот так мне еще более любопытные подробности открылись, чем прежде. Я внимательно слушал, кивал, и к концу разговора сделал интересный вывод. Это они удачно ко мне на хату-то забрели, а чуть было не расстроился поначалу. Цыган в тот вечер я проводил под затыльниками и крепкими словами, дабы надолго отбить желание соваться на эту хату. Потом из окна наблюдал, как эти недобрые молодцы вытащили своего кореша из палисадника и сообща заковыляли на базар. Москвича уже на месте не было. Максимка с алкашами подсуетился и себе тачку отжал. Шустрый чертяка. Конечно, нехрен бы мужикам в криминал лезть прямо вот так. Но дядьки они взрослые, без моих наставлений разберутся. Интересно, правда, куда они тачку поставят и что дальше будут с ней делать? Мне-то они ничего на этот счет не сказали. Зуб даю, что расскажут еще. Так и случилось. Вечером следующего дня ко мне Макс заглянул. За призовой водярой обещанной. Пришлось мне в ларек пилить, бутылки мужикам покупать. Заслужили. За прилавком меня встречала тучная барышня с ярко накрашенными губами и в ядовито-синем фартуке. «Четыре бутылки водки», – сказал я, кладя на прилавок деньги. Продавщица на меня зыркнула подозрительно, видимо, поняла, что к чему, что не себе беру, а местные послали, но сказать ничего не сказала. «Слышь, Макс, а вы куда москвич отогнали?» – поинтересовался я, вручая алкашу наградную водку. Тот подальше от ларька, за деревцем спрятался. Правильно сделал. Кстати, ведь продавщица, почуяв неладное, из ларька вышла. Меня взглядом проводить. «Так ты не смотри, что Борька пропитый. Он в прошлом году в автосервисе фигачил, пока за пьянку не уволили», – охотно ответил Макс. «Сейчас с гаражными механиками якшается. Где что надо, помогает за рубль. Вот мы туда тачку и повезли. В гараж поставить. Разберемся, шеф, что да как». Я хмыкнул, поражаясь ушлости алкашей. На этом мы с Максом попрощались, и весь последующий вечер я был занят мыслями о том, что с хаты Ленки надо походу валить. Что-то мне подсказывало, что как только цыгане раны залижут, то обязательно вернутся, и уже не вчетвером, а всем своим боевым табором. Все их чистосердечные браты, извините, блеф, чтобы свои шкуры спасти. Будь у них шанс мне перо под ребра сунуть, они бы им непременно воспользовались и времени на душеспасительные разговоры не тратили. Однако срываться на ночь глядя я не решился, а поинтересоваться по поводу ночлега у алкашей не смекнул сразу. Хотя надо было, надеясь, что никаких сюрпризов до утра не случится. С этими мыслями я вырубился без задних ног на продавленной кровати. Много слишком за сегодня пережить пришлось. Эх, жизнь моя жестянка, разборки и цыгане, все ничего, а тренировки по расписанию. Следующим утром я поднялся ни свет ни заря, пока умывался и в порядок себя приводил, осмотрел швы на брови. Рана почти зажила, и через день-другой надо будет наведаться к Лидке в турист, снять нитки окаянные. Это еще повезло, что рана не разошлась со всеми моими приключениями последних дней. Но тело мне досталось хоть и с виду хлипкое, но выносливое и молодое, все как на бездомном псе заживало. Плотно позавтракав вчерашней овсянкой, аптекарша мне на неделю жратвы наготовила. Я отправился в зал и был как штык на тренировке, которую Владимир Степанович назначил на раннее утро. Я планировал отпахать в зале, а потом, когда к Зауру за новым заданием пойду, рассказать ему о том, что вчера у цыган удалось выведать. Больно занимательная информация у меня вырисовывалась. Считай, тлеющий фитиль динамита ухватил, готова в руках взорваться. Но, увы, Степаныч меня малость озадачил. «Отъехал он, вопросы решать», – заявил тренер, когда я у него поинтересовался насчет Заура. «Сегодня у уважаемых людей на Ливбердоне сходка. Вопросы будут важные перетирать». «Сферы влияния делить?» – хмыкнул я. «Не твоего ума дело, боец!» – шикнул дедок. «А когда Заур будет?» «Он мне что, думаешь, докладывает? Я похож на секретаршу, а?» Владимир Степанович прошил меня многозначительным взглядом из-под седых бровей. Я в ответ лишь плечами пожал, мол, ничего не думаю, просто спросил, что нельзя, что ли? «Может, с ним связаться как-то можно?» – продолжал настаивать я, полагая, что у Заура наверняка уже и в это время имеется мобильный телефон. «Не советую!» – буркнул тренер. «Он с позаранку в зал заглядывал, злой как черт, рвет и мечет. Лучше обожди, пока успокоится и вопросы порешает. Не суйся пока!» Я снова плечами пожал. «Не вопрос, подожду, хотя наверняка Зауру информация, которую накануне я надыбал, была бы на сходке совсем в тему. С другой стороны, нечего мужика стропалить, а то взорвется прямо на сходке, дров наломает. Хотя вопросы к тем же армянам после всего этого у кладбищенских определенно должны возникнуть, как и к Яшке Кривому. Ну да ладно, подождем». Тренировка оказалась разгрузочной. Владимир Степанович решил выживших поберечь, и мы всю тренировку только и делали, что круги вокруг ринга наматывали. Во второй части пошли на снарядах работать. Тело хоть и ломило после вчерашнего, на нагрузки реагировало плохо, но я чувствовал, что понемногу втягиваюсь в процесс. Все-таки молодость в жилах текла, и несмотря на определенный физический дискомфорт, я отзанимался прямо-таки с кайфом. Давненько такого ощущения не испытывал. Продышался, удары поотрабатывал, мышцы знатно размял и молочную кислоту выгнал. Ну а когда тренировка к концу подошла, в коридоре на скамье меня уже ждали мои напарники. Совсем не такие уверенные, как прежде, с унылыми лицами. «Чё с мордами, пацаны?» – поинтересовался я. «Чё-чё? Заур сказал, если к завтрашнему дню мы девятку не починим, то капсда!» – буркнул Муха. «А хрен его знает, где ее чинить!» «Это вы по адресу обратились», – бодро ответил я, похлопав Муху по плечу. «Есть у меня мыслишка,